Нет, но очень хорошо. Не цепляйтесь за теории, которые не подкрепляются фактами. Вместо этого спросите себя, кого же мадам Рено любила? Запутавшись, я покачал головой. Боже мой, вы отлично знаете. Ну, кого мадам Рено любила так крепко, что когда увидела его мертвое тело, то упала в обморок? Я растерянно смотрел на Пуаро. Своего мужа? Выдохнул я. Пуаро кивнул. Своего мужа? Или Жоржа Конно? Называйте его как хотите. Но это невозможно. Почему невозможно? Разве мы не установили только что, что мадам Добрейль могла шантажировать только Жоржа Конно? Да, но... И разве она недостаточно эффективно шантажировала Рено? Это совершенно справедливо, но... И разве это не факт, что мы ничего не знаем о юности и воспитании мсье Рено? И что он внезапно появляется на сцене, как франко-канадец, как раз 22 года назад? Все это так, более твердо сказал я. Но мне кажется, что вы упустили из виду одну бросающуюся в глаза деталь. Какую, мой друг? Ну как же? Мы установили, что Жорж Конно задумал данное преступление. Это приводит нас к смехотворному утверждению, что он задумал свое убийство. Так вот, мой друг, спокойно произнес Пуаро. Именно это он и сделал. Глава 21. Эркюль Пуаро высказывается. Размеренным тоном Пуаро начал объяснять. «Вам кажется странным, друг мой, что человеку пришлось спланировать собственную смерть? Настолько странным, что вы предпочитаете принять истину за фантастику и вновь обратиться к истории убийства из ревности, которая фактически в 10 раз более несбыточна? Да». Рено запланировал собственную смерть. Но тут есть одна маленькая деталь, которую, возможно, вы не уловили. Он не собирался умирать. Я покачал головой в недоумении. Нет, нет, в самом деле все это более чем просто, продолжал Пуаро добродушно. Поскольку для преступления, которое задумал Рено, убийца не требовался, как я вам уже говорил, было нужно только мертвое тело. Давайте восстановим события, но теперь под другим углом зрения. Жорж Конно бежит от правосудия в Канаду. Здесь под чужим именем женится и, в конце концов, приобретает огромное состояние в Южной Америке. Но у него возникает ностальгия, тоска по родине. Прошло 20 лет. Его наружность значительно изменилась. Кроме того, он стал теперь занимать такое высокое положение, что вряд ли кто-нибудь мог связать его имя с именем бежавшего от правосудия много лет назад преступника. Он был уверен, что может совершенно спокойно вернуться. Конно избирает своим основным местом проживания Англию. Затем решается провести летний сезон во Франции. И злой случай. Та высшая справедливость, которая вершит людские судьбы и не дает никому избежать кары за содеянное, приводит его в Мерлинвиль. И здесь на его пути встречается единственное во всей Франции лицо, которое может опознать его. Конечно, эта встреча открыла мадам Добрейль доступ к деньгам Рено, и она моментально воспользовалась этим. Рено оказался полностью в ее власти. Но тут случается неизбежное. Жак Рено влюбляется в красивую девушку, которую видит почти ежедневно. Он решает жениться на ней. Его отец возмущен. Он готов любой ценой предотвратить женитьбу сына на дочери этой злодейки. Жак Рено ничего не знает о прошлом отца, но мадам Рено знает все. Она женщина с сильным характером и страстно предана мужу. Они совещаются. Рено видит только один путь.